Вторая книга царств. Глава 18. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея, гифянина. И сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один то же, что нас 10 000. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом, и был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 000 человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто, и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе, и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома. И если бы я поступил иначе, с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». И назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусий Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если один, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Это человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицем своим до земли. И сказал: «Благословен Господь, Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий. И сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусий: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой».